«Землянин со вчера не выходит из своей комнаты!» Баскар вошел в пункт управления кораблем и, как обычно, сел прямо на пол. «Капитан, что вы такого ему рассказали? Чем-то напугали?» «Нет», — ответил Тек, прокладывающий новый маршрут. «Ничего особо страшного я ему не рассказывал. Предложил пройти испытание, которое нужно обязательно пройти, чтобы оказаться в нашей команде». Баскар округлил два глаза, техник Тейс один, и почти одновременно оба спросили. «У нас новое правило?» «Типа того», — ответил капитан. «Во время разговора землянин сильно возмущался тем, что мы нищие. Много думает о деньгах этот парень. Это мне не понравилось. И потому я решил его проверить». «А нас тоже проверять будете?» — испуганно спросил Баскар. «А вдруг я не справлюсь, и что тогда? Изгнание?» «Тейс, я сменил координаты. Можешь работать», сказал капитан Тек и повернулся к Инхарцу. «Баскар, испытание только для Артема. Мы должны проверить его в различных ситуациях. И для этого мы летим не в берлогу пиратов, а на Паскурану. К одноглазому Пэту в гости наведаемся. Проведаем одноглазого уродца. Он до конца своей жизни в долгу передо мной, поэтому поможет нам деньгами и координатами. Этот говнюк знает много мест, где можно неплохо поживиться». «Проведаем одноглазого уродца? Как же это мило звучит!» — тихо сказал Тейс, а затем нормальным голосом добавил. «Несси изменила направление движения. Плюс сутки пребывания в подпространстве, капитан!» «Спасибо, Тейс», — ответил Тек и вновь переключился на Инхарца. «Не задавай лишних вопросов, Баскар. Просто доверься мне. Я намеренно не раскрываю всех деталей своего плана. Обещаю вам, что будет интересно. Вы же любите шоу!»